Глава 8. Конечно, Джонни раскусил план матери. Во что бы то ни стало разлучить его с Мэй. Любой другой на его месте постарался бы как-то выместить свою досаду на мне, как на сообщнице, вольной или невольной. Но Джонни никак не изменил своего со мной обращения. Он всегда был мил, дружелюбен и сердечен. Вы скажете, что он выставил свое дружелюбие как барьер между мной и собой, который не позволял мне по-настоящему приблизиться к нему. И будете правы. Все, на что я могла рассчитывать — совместные походы в кино, в тир, в кафе и обмен незначительными репликами. Но даже если звезды складывались удачно, и Мэй по какой-то причине не оказывалась поблизости, мы с Джонни никогда не оставались одни. Рядом всегда находился Тони, Лео или Рэй, которого терпеть не могли все владельцы тиров, потому что он стрелял очень хорошо и почти всегда забирал какой-нибудь приз. Двоюрные братья одно время пытались состязаться с ним, но потом бросили это занятие, потому что он был намного лучше их. К призам, если это были не сигареты, например, Рэй относился довольно равнодушно и чаще всего отдавал их мне. Так что дома у меня вскоре собралась небольшая коллекция мягких игрушек. Помню довольно скромное заведение, в которое мы обычно заглядывали после тира. Там стоял музыкальный автомат. Боже, я еще помню автоматы, в которых проигрывались не пластинки, а длинные валики. И иногда я танцевала с Джонни или кем-нибудь из его братьев под музыку. Спиртное было запрещено, но между тем продавалось на каждом шагу. Из-за низкого качества пойла бывали чудовищные случаи отравлений, но мало кого это останавливало. Впрочем, никто из нас спиртным не увлекался. Мы разве что иногда пропускали бокал вина. Вскоре к нашей компании присоединилась подружка Тони по имени Сэдди, которая работала официанткой в подпольном баре. Она была рыжая, кудрявая и производила впечатление девушки не глупой, но изрядно потрепанной жизнью. На шее она носила черную бархотку, придававшую девушке пикантный вид. Сэдди уверяла, что подсмотрела ее в фильме у какой-то актрисы, но я почему-то не удивилась, когда она под большим секретом поведала мне, что бархотка скрывает шрам, которого она стыдится. Когда-то один из любовников, приревновав Сэдди, пытался перерезать ей горло, но она вырвалась и ударила его по голове тяжелым предметом. Иначе быть бы ей в морге. О случившемся она рассказывала со странным спокойствием, которое заставило меня предположить, что в ее жизни случались вещи и пострашнее этого нападения. Помню, ее не на шутку поразило, что Тони не поколотил ее, когда она совершила прямо-таки ужасный проступок, а прокинула соус для спагетти на выходной костюм, которым молодой человек очень дорожил. Конечно, Тони не сдержался и наорал на Сэдди, но мне трудно было представить, чтобы он поднял на нее руку, а вот она считала это само собой разумеющимся. «Всю жизнь мне не везет с мужиками», грустно констатировала Сэдди, затягиваясь сигаретой. Мы сидели на подоконнике дамской комнаты, куда девушка убежала, боясь новой вспышки гнева Тони, а я пошла за ней следом, чтобы ее успокоить. «Так ты уверена, что он не прибьет меня на месте? Чертов соус! И дернула же меня размахивать руками, когда он оказался рядом!» Я снова терпеливо повторила Сэдди, что ей ничто не грозит, и она может вернуться в зал ресторана. «Скажи, а у тебя с ним что-нибудь было? Ничего? А то он иногда так на тебя смотрит». «Не, я просто так спросила. Знаешь, я иногда думаю, что могла бы с ним замутить всерьез. Но, по-моему, ему от меня только постель нужна». «Мэй говорит, он кобель», — буркнула я. «Ну, раз уж Мэй так говорит». Сэдди холодно усмехнулась. Она почему-то терпеть не могла подружку Джонни. «Ты ведь его любишь, верно?» «Я не люблю Тони», — сказала я, и это было чистой правдой. «Я не о Тони говорю», — заметила Сэдди и посмотрела мне прямо в глаза. Не зная, что на это можно ответить, я слезла с подоконника и одернула подол. В тот вечер на мне было синее платье с белыми тюльпанами, которое Роза скроила и украсила так, что даже незнакомые люди делали мне комплименты по его поводу. «Она его не отпустит», — продолжала Сэдди спокойно. «Но рано или поздно ему надоест. Такие, как мы, всегда надоедают, потому что за душой у них ничего нет, и предложить им нечего, кроме койки. Так что ты правильно делаешь, что сидишь в засаде и ждешь». «Нет», — выпалила я, внезапно разозлившись. «Я ничего не жду, и вообще я трусиха. Я даже не говорила ему, что люблю его». «Ну, если он до сих пор этого не понял, он совсем дурак», — пожала плечами Сэдди. «Говорю тебе, наберись терпения. Некоторые мужики похожи на плоды. Надо ждать, когда он созреет и свалится к твоим ногам». Вернувшись домой в тот вечер, я долго мерила шагами линялое ковровое покрытие в своей комнате. Любовь, которую я чувствовала, не походила на то, что я читала в книгах, и развивалась она тоже совсем не так, как мне хотелось бы. Порой я ощущала ее как обузу, и, честно говоря, я бы предпочла что-нибудь менее обременительное. Я никогда не видела в страданиях пользы, о которой так любят вещать некоторые сочинители, происходящие из обеспеченных семей, живущие в собственных домах и принимающие пищу по 4 раза в день. Также я терпеть не могла расхожую поговорку, что все, что не делается к лучшему, которая создана для того, чтобы оправдывать все подряд, не задумываясь. Мне исполнился 21 год, и мои устремления в жизни были самые обыкновенные. Я хотела найти своего человека, заработать достаточно денег, иметь свою семью и свой дом. Джонни мне понравился так, как не нравился ни один мужчина до него. Но я понимала, что с его стороны могу рассчитывать только на дружбу, не больше. А дружба — всего лишь жалкая подачка там, где замешана любовь. И я не видела способа, как мне изменить свое положение. Может, Сэдди была права, и лучшим выходом являлось набраться терпения и ждать. Через пару дней я неожиданно для себя вытащила из почтового ящика конверт, отправленный из Севастополя, штат Калифорния. Даже на чужбине моя мать ухитрялась выбирать именно те места, которые напоминали ей о России. В этом идиллическом городке она жила среди сливовых и грушевых садов вместе с Павлом Егоровичем, своим спутником жизни, некогда офицером царской армии, а ныне просто лицом без определенных занятий и средств к существованию. Средства эти моя мать неутомимо выцарапывала из бывшей жены моего отца, которая жила в Париже и содержала небольшой фонд помощи иммигрантам. Боюсь, что мать прибегала к ее помощи гораздо чаще, чем позволяли приличия. Причем деньги, которые она получала, никак не влияли на ее отношение к баронессе Корф, которую она всегда терпеть не могла, и которую обвиняла едва ли не во всех своих злосчастьях. Конечно, именно баронесса Корф была причиной того, что мои родители так и не поженились. И именно из-за чрезмерной привязанности барона к супруге, которая, к слову сказать, сама развелась с ним через несколько лет после свадьбы, меня едва не назвали Амалией в ее честь. Мать всегда любила живописать, как она едва отбилась от требований Александра, моего отца, дать мне имя его бывшей жены, которую, судя по всему, он продолжал любить, несмотря ни на что. Фамилия отца мне тоже не досталась. В документах я значилась под фамилией матери — Коротич. Сама она была дочерью бедного священника, младшей из 7 детей, большинство которых в разное время умерли от туберкулеза. Это навсегда поселило в ней страх перед болезнями легких, и, едва получив, благодаря моему рождению, влияние на моего отца, она стала требовать, чтобы он каждый год отправлял нас в Крым, на Ривьеру, в теплый климат, где болезнь не сможет ее настигнуть. Деньги отца открыли перед ней множество новых возможностей. Она забросила театр, где и раньше, откровенно говоря, играла вовсе не главные роли. И, как она писала знакомым, целиком посвятила себя дорогой дочери. А на самом деле зажила благополучной и размеренной жизнью, которой, по-видимому, всегда стремилась. Все было хорошо, но тут грянула Первая мировая война, а через несколько лет революция. Мы эвакуировались из Крыма, но отец после этого прожил недолго. И излишне говорить, что при своем бегстве он потерял все, чем владел. Моей матери было за 30, и ей предстояло заново начинать борьбу за существование. Ну а я... Я была чем-то вроде Зерона, которая игрок, просчитавший все комбинации, поставил все свои деньги в надежде сорвать куш. И проиграл, потому что в казино начался пожар, которого никак невозможно было предусмотреть. Никто не любит проигрывать, и никто не любит того, что постоянно напоминает ему о его промахе. Между мной и матерью никогда не было особой теплоты. Последние года полтора мы почти не общались, и оттого конверт, который я извлекла из своего ящика, возбудил больше сомнений, чем радостных ожиданий. Дома я, собравшись с духом, все же его открыла. Из конверта выпала фотографическая карточка. Мать и Павел Егорович на фоне дома, который они снимали. И листок, исписанный с обеих сторон аккуратным закругленным почерком. Мать спрашивала, как мои дела, хотела узнать, не нужны ли мне деньги, и приглашала приехать к ним прямо сейчас, на Рождество, на Новый год, когда угодно. Я поставила карточку на стол, прислонив ее к вазе, и подумала, что никуда не поеду, но ответное письмо пришлю. Я взяла листок бумаги, аккуратно проставила дату, написала «Дорогая мама». И тут меня заклинило. Я не знаю, сколько я сидела и таращилась на листок, на котором были выведены два слова, написанные по-русски. Я знала, что могу написать вежливо-безразличное письмо, элегантно-юмористическое и даже вполне искреннее, изобразив разные стороны своей жизни. Но не было главного, ради чего стоит сочинять что бы то ни было. Доверие к своему собеседнику, желание открыться ему. Мне потребовалось почти неделя, чтобы выдавить из себя короткое послание на одну страницу. Я поблагодарила за фотографию, рассказала, как недавно печатала на заказ 300 конвертов с адресами гостей и пригласительными билетами на какое-то торжество, и, среди прочего, дала понять, что дела еще долго не позволят мне выбраться из Лос-Анджелеса. К письму я приложила рисунок, портрет, который однажды набросал с меня Лео, и который показался мне вполне удачным. Фотографии у меня не было, да я и не любила фотографироваться. Возможно, потому что в кадре волей-неволей отражалась нищета, из которой я никак не могла выбиться, даже несмотря на то, что много работала, и от клавиш машинки на кончиках пальцев у меня образовались мозоли. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что однажды я увижу свое фото на обложках иллюстрированных журналов, я бы сочла, что имею дело с жестоким шутником.